Открытие асфальта и нефти его очень обрадовало, и он сказал, что в будущем оно получит большое значение. Он посоветовал мне испробовать, годится ли привезенный асфальт для заливки пола в моем доме. А в случае удачи обещал дать нам заказ на доставку партии асфальта, чтобы залить весь двор консульства и пол казармы его казаков. Я раздобыл старый котел вместимостью в 2 ведра и растопил часть асфальта из холмов, прибавив по совету консула еще песка. Покрыл расплавленной массой пол в моей кухне, предварительно выровняв его. Пол вышел не совсем ровный, так как мы не сумели выгладить массу как следует, пока она не затвердела. Но после осмотра консул остался доволен и заказал Лобсыну доставку асфальта. Так как лето было еще в разгаре, Лобсын нанял в Чугучаке несколько телег и проехал по китайскому тракту в Шихо до станции Сарджак, откуда вдоль подножия Джаира можно было пробраться к асфальтовым холмам. Это было дальше, чем наш обратный путь через Джаир, но зато по колесной дороге. Проезд туда и обратно, включая добычу и нагрузку асфальта, занял 2 недели, и доставленного материала хватило на выполнение заказа консула. Когда работа была выполнена удовлетворительно, консульство посетил и Амбань Чугучака, прослышавший о новом способе. Он остался доволен и заказал Лобсыну доставку асфальта для двора и служб своего Ямыня. Лобсын выполнил и это до отправки каравана. Таким образом, наша авантюра с раскопками, как ее назвал консул, послужила на пользу Чугучака и Лобсыну. Дала хороший заработок. Мы открыли большое месторождение, не совсем чистого, с примесью песка, кира или асфальта, на южной окраине горной цепи Джаир. И там же выходы жидкой нефти на вершинах холмов, сложенных из этого кира, и второе месторождение жильного асфальта в городе нечистых духов на берегу реки Дям. В обоих местах, как объяснил мне консул Соков, можно было предполагать присутствие нефти на глубине. Автор отмечает, что предположения консула были обоснованы. Выходы нефти у подножия Джаира в нескольких местах, превращавшиеся при затвердении в кир или асфальт, доказывают присутствие в толще горных пород месторождений нефти, которую и добывают, проводя в толщу пород буровые скважины и выкачивая нефть. По появлению нефти на поверхности земли в разных местах были открыты уже давно месторождения на Кавказе, в Сибири, Северной Америке. Жилы асфальта в городе нечистых духов также доказывают наличие на глубине нефти, которая поднималась по трещинам пород до земной поверхности, заполняя эти трещины и превращаясь в асфальт без примеси песка, который ветер приносил на холмы у подножия Джаира. Наши открытия асфальта, которые были использованы для благоустройства города, а также нефти, которая могла обеспечить ему лучшее освещение, чем сальные китайские свечи, заставили меня задуматься над вопросом. А что же ты, Фома, до сих пор сделал для других за многие годы своей жизни? Много лет занимался ты развозом красного товара по улусам и монастырям Монголии и Синьцзяна. Снабжал им бездельников лам и тружеников аратов. Зарабатывал деньги московским толстосумам и, конечно, себе и семье своего компаньона. Ну, еще помогли мы немцам раскопать древности близ Турфана, и этим доставили какую-то пользу науке, хотя немецкой. А вот для своей родной России, за лучшие условия жизни народа, который пострадал твой отец, сделал ты что-нибудь, Фома? Как будто ничего. Поселился на китайской земле, и кроме доставки красного товара и всяких мелочей монголам, ничего полезного не сделал. Только эту находку, асфальта и нефти, которую консул расхвалил. И впредь нужно будет не только древности раскапывать и отправлять их в академию на пользу отечественной науки, но и присматривать, не попадутся ли клады ископаемых, асфальт, уголь, руда железная или медная на благо людям. Эта мысль меня успокоила, и я решил заняться при развозе товара собиранием сведений не только о древностях, но и об ископаемых всякого рода. А на старости лет вернуться на родину и там устроить что-нибудь полезное, построить школу, что ли, или больницу на окраине Алтая, где их почти нет».